Глава 16. Ветер завывает в ушах, развивает волосы. Я изо всех сил цепляюсь за лесенку, а подо мной стучат колеса поезда. Долго так не провисеть. Если фейри заметят меня, тут же распознают шпиона. Я смотрю вниз, на стремительно убегающую из-под ног землю. Нужно сделать усилие и подняться. На пронизывающем ветру трудно уговорить себя разжать руку. Мышцы напряжены. Наконец я расслабляю левый кулак, и почти сразу под грохот поезда меня заносит ветром вправо. Хватаюсь за следующую ступеньку и быстро карабкаюсь вверх, действуя и правой рукой. Взбираюсь на ступеньку за ступенькой. На меня накатывает страх. Сверху обдает струя горячего пара. Дыхание перехватывает. В книжном магазине я часто залезала на стремянку, чтобы достать до верхних полок. Но там не было такого ветра. Лестница не раскачивалась из стороны в сторону, а сверху не обрушивались клубы горячего пара. И мне не нужно было бояться неизбежной смерти в случае падения. В груди скребется страх. Еще одна перекладина. И еще. Наконец я добираюсь до крыши вагона и цепляюсь за металлические поручни, чтобы не упасть. Подо мной по рельсам грохочет поезд, быстро набирая скорость. Я отчаянно ищу способ проникнуть в вагон. Выхода нет, крыша закрыта наглухо. Но тут я замечаю люк. К сожалению, он на крыше следующего вагона. Я крепче вцепляюсь в поручни. Поезд мчится через какую-то темную деревушку. С колотящимся сердцем, распластавшись, я ползу по гладкой крыше. Потом встаю на четвереньки и продвигаюсь вперед, хватаясь за любые доступные опоры. Металлические скобы, которые попадаются под руку, помогают не свалиться. Я не успеваю как следует ухватиться за очередную скобу, когда поезд делает почти незаметный поворот. Центр тяжести смещается, меня отшвыривает в сторону. Изо всех сил, цепляясь за опору, начинаю соскальзывать с крыши влево. И тут кончики пальцев натыкаются на что-то твердое. На торчащую перекладину. Кряхтя, я снова подтягиваюсь к середине крыши. Поезд с грохотом несется вперед. Сцепив зубы, я проползаю еще несколько футов до конца вагона. Внутри все сжимается при виде проносящейся под поездом зияющей пропасти между вагонами. Шпалы мелькают с невероятной скоростью. Есть только один способ преодолеть эту пропасть — перепрыгнуть. А если я упаду, поезд превратит меня в лепешку. Пульс учащается. Вокруг клубится пар. Я задыхаюсь. Едкий привкус заполняет рот. Пар пропитывает одежду, смешиваясь с потом. Когда он немного рассеивается, я заставляю себя пригнуться и пячусь назад. И прежде чем успеваю усомниться в мудрости такого решения, прыгаю с разбега. Время словно замедляется, пока я лечу по воздуху, обдаваемая порывами ветра. Я уже уверена, что совершила ужасную ошибку, но тут с грохотом приземляюсь на крышу соседнего вагона. От удара клацают челюсти. Поезд свистит, и этот пронзительный звук пробирает до костей. Цепляюсь за поручень, двигаюсь вперед к люку, добираюсь до него и дергаю за ручку. Люк металлический и невероятно тяжелый. Кряхтя, я приоткрываю его и заглядываю внутрь. Хвала богам! Это не пассажирский вагон, а багажный. Лунный свет падает на ряды ящиков по краям. Я разочарованно вздыхаю. Лесенки нет. Придется прыгать, но вагонный пол так далеко. Открываю люк шире, свешиваю ноги протискиваюсь внутрь, отпускаю руку и падаю. Боль простреливает лодыжку и поднимается вверх по ноге. «Вот дерьмо!» — шиплю я, заваливаясь на бок. Я получила серьезный вывих. Перекатываюсь назад и обхватываю ногу. Вот бы Рафаэль был здесь и использовал свою магию исцеления. Я почти наяву вижу, как он берет мою лодыжку в руки и поглаживает больное место кончиками пальцев. Почти ощущаю горячую пульсацию его магии на коже. Но как только я перестаю это представлять, боль снова обжигает ногу. Сердце в груди колотится и рвется, словно дикий зверь. Делаю долгий, медленный выдох. Колчаны стрелы впиваются в спину. Я вся грязная, мокрая и вдобавок порвала штаны. Лицо жжет, оно кажется липким, а когда я вытираю лоб, кончики пальцев становятся темно-бордовыми от полузасохшей крови. Наверное, поранилась, продираясь сквозь деревья. А, еще и язык прикусила. Колчан при мне, но по дороге я потеряла лук. Хотя, несмотря на вывихнутую лодыжку, в целом все вышло удачно. Я жива и нахожусь на пути в Оливур. Твою мать! Восторг гаснет, когда я понимаю, что еще и потеряла сумку с фальшивыми документами. Если кто-нибудь поинтересуется ими, мне конец. Маскировка больше не имеет смысла. В таком виде я сразу привлеку внимание, как только сойду с поезда в Оливуре. Я оглядываюсь в поисках подходящей сменной одежды, но вижу только заколоченные гвоздями ящики. С обеих сторон вагона есть двери, но что там за ними, никак не узнать. Райт учил нас, что поезд Габанна — это странный гибрид человеческих технологий и магии Фейри. Внутри него восприятие реальности может меняться, особенно для тех, кто не привык к магии. Под действием чар вагоны принимают причудливые формы. Магия подчиняет себе реальность. Ехать в неизвестность может быть опасно, тем более сейчас, когда я больше похожа на беглянку, чем на чистокровную фейри, охотницу-аристократку. Я сажусь и жду. Надеюсь, что меня не заметят до самого Оливура. Снимаю с плеча колчан и запихиваю за ящик. Поезд пыхтя мчится вперед. Я откидываюсь назад и закрываю глаза, пытаясь не обращать внимания на боль в лодыжке. Вдруг я совершила ужасную ошибку. Заскочила в поезд фейри, потому что услышала голос, который, возможно, предсказывает будущее. А если нет? Всякое может быть. Когда миссия закончится, то, конечно, если я благополучно вернусь, меня могут вышвырнуть из академии и ближайшим судном отправить обратно в Штаты. Прилив тоски застает врасплох. В моей жизни до Камелота царил полный хаос, хоть и иного рода. Из-за этого я всегда чувствовала усталость, а не воодушевление, и проводила много времени в одиночестве. Лишиться Таны, Сираны, Дариуса, Рафаэля. Хотя кто-кто, а он меня не волнует. Обхватываю голову руками, пытаясь сосредоточиться и понять, что делать дальше. Я по-прежнему в смертельной опасности. А с последствиями своих действий разберусь потом. Дверь вагона открывается. Я вскидываю голову, пульс учащается. Внутрь, нахмурившись, заходит светловолосый фейри. Он в черной форме, с коротким мечом. Но даже мне понятно, что он не обучен обращению с оружием. Держит меч, словно дубинку. Пошатываясь, я с трудом поднимаюсь на ноги. Фейри поворачивается ко мне. Его бронзовые глаза зловеще по-волчьи сверкают в темноте. «Ты кто?» В тусклом свете я вижу подозрительное выражение на его лице. Представляю, как я выгляжу в его глазах. Грязная, в крови, в разорванной одежде. Точь-в-точь беглянка. Сердце учащенно колотится. Он арестует меня. Меньше чем через час я окажусь в фейри-тюрьме, где меня будут пытать на допросе. Я вспоминаю, чему меня учили на одном из шпионских занятий. Снять с себя подозрения — сложная задача, но перенести их на другого намного проще. Просто нужен тот, на кого можно указать пальцем. К сожалению, здесь только я. «Кто-то напал на меня», — говорю я на языке фейри. «Я думаю, что это полуфейри, безбилетник». Фейри с мечом напрягается и заглядывает мне за спину. «Где?» «Кажется, он прячется в последнем вагоне». «Оставайся здесь», — приказывает он и идет между ящиками к двери позади меня. Выхватывает меч, распахивает дверь и шагает в темноту последнего вагона. Но даже отсюда видно, что там тоже никого. «Плохо дело. У меня перехватывает дыхание. Нужно убираться и немедленно». Я ковыляю к другой двери и, рванув ее, оказываюсь в пассажирском вагоне. Фейри ужинают за столиками, уставленными напитками и закусками. Я никогда не видела столько фейри одновременно. Все уставились на меня. Бокалы с шампанским замерли в воздухе. Шансы затеряться среди них теперь нулевые. «В поезде преступник!» — кричу я, указывая на дверь. «Убийца полуфейри! Он кого-то зарезал в заднем вагоне! Помогите забаррикадировать дверь!» Крики эхом отражаются от стен, пока я хромаю по вагону. С каждым шагом боль пронизывает ногу от вывихнутой лодыжки до икры. Оглядываюсь и вижу двух фейри, подпирающих дверь. Подволакивая ногу, я любуюсь необычной красотой вокруг. На фейри шикарные бордовые и ярко-синие одеяния, украшенные резьбой деревянные стены вагона, увиты виноградными лозами, в листве мерцают огоньки. Играет музыка. Но когда я добираюсь до конца вагона, женщина в диадеме в темно-красных волосах тычет в мою сторону пальцем с воплем: «Задержите ее!» Однако ее не слушают. Все внимание сосредоточено на другом конце вагона, где гипотетический убийца колотит в дверь, как безумный. «Прекрасно! Неразбериха мой союзник!» Я ковыляю так быстро, насколько позволяет лодыжка, и озираюсь. Подпираемая фейри дверь трещит, проводник что-то кричит с другой стороны. Захлопнув за собой дверь, проскальзываю в следующий вагон. Он тоже пассажирский, и в нем полно фейри. На увитых плющом стенах портреты в роскошных позолоченных рамах. Я прибегаю к прежней уловке, хотя на сей раз с меньшим эффектом. Кричу, что за мной гонится убийца, и приказываю запереть дверь. Пока ковыляю по проходу, мужчина фейри с серебристыми волосами робко пытается что-то спросить, но я притворяюсь, что не слышу, и вваливаюсь в следующий вагон, едва не крича от боли в ноге. Я уже готова к чему-то необыкновенному, но все равно замираю от открывшегося зрелища и теряю несколько драгоценных секунд. Вагон украшен как бальный зал. Я попала на настоящий бал-маскарад. Здесь нет ни столов, ни скамеек. Кругом танцуют фейри в длинных платьях и звериных масках. На стенах из красного дерева переливаются огоньки, слышатся звуки арфы, и эта чувственная мелодия пульсирует внутри меня. В воздухе парят крошечные переливающиеся жемчужины. Их сияние отражается от мраморного пола. Все пространство напоминает пещеру, а его размеры совершенно невероятны для поездного вагона. Я прихрамываю. Некоторые фейри косятся в мою сторону, но почти никто не прекращает танец. Невзирая на боль в ноге, я чувствую странную потребность танцевать. Музыка и магия бала маскарада завладевают телом. В этом месте все мысли теряются. Восторг бурлит в груди, разливается по венам. С трудом вспоминаю, что должна пройти весь вагон. Я выписываю пируэты между танцующими. Со смехом срываю кошачью маску с какой-то женщины. Она улыбается мне кроваво-красными губами. Я надеваю маску и, пританцовывая, направляюсь в другой конец вагона. Лодыжка ноет, но боль притупилась. Я вспоминаю движение из детства. Несколько шагов вальса, потом алеманду, шоссе. Танец эпохи Возрождения и барокко. Неудачно наступаю на больную лодыжку и теряю равновесие. Зашипев от боли, нащупываю дверь вагона и оглядываюсь на бальный зал. Двое охранников в черном ищут меня среди танцующих. Не снимая кошачьей маски, я пробираюсь в следующий вагон. Фиолетовый дым клубится вокруг фейри в откровенных нарядах. Они возлежат на подушках, сплетая руки и ноги. Одни курят сигареты в длинных мундштуках, другие целуются и ласкают друг друга. Я задерживаю дыхание, но недостаточно быстро. Приторно-сладкий дым попадает в легкие. Дым мечты. Так он называется. Это запрещенное вещество у фейри, которое в последнее время стало очень популярным и среди человеческой элиты. Я наблюдаю за мужчиной, прильнувшим к женскому соску, и обнаруживаю, что пялюсь на всех вокруг, а от дыма мечты мышцы расслабились. Голова кружится. Я пытаюсь сохранить равновесие, облизывая губы. И тут по всему телу разливается тепло. Глаза закрываются. Я раскачиваюсь, представляя, как магия Рафаэля ласкает меня. Вот он прямо за спиной. Его атлетическое тело прижимается ко мне. На секунду в мозгу вспыхивает видение. Я лежу на этой подушке, а Рафаэль целует мою обнаженную кожу. Ни за что. Я стискиваю кулаки и заставляю себя пройти вагон как можно быстрее. Добираюсь до следующего и распахиваю дверь. За ней темно, и я падаю на пол, пинком захлопывая за собой дверь. Не могу дышать. Из-за этой спешки начинается приступ астмы. Я ищу ингалятор, но сумки больше нет. Вот дерьмо. Внезапно раздается рычание. Вагон уставлен клетками с животными. Громадные волки с горящими глазами, лисы, огромный стеклянный купол с порхающими бабочками, вороны в клетках на насестах. Один волк снова рычит, сверля меня глазами. Я бросаю быстрый взгляд на дверцу клетки и с облегчением вижу — она заперта. Однако за мной по-прежнему гонятся двое. Возможно, дым притормозил их, но надолго ли? Нужно двигаться дальше. Заставляю себя подняться и ковыляю между клетками с животными. Дыхание перехватывает. В груди тяжесть. Преследователи фейри не страдают астмой. Я пройду еще один вагон. Может, два? И меня догонят. Боль пронзает лодыжку. Но я ковыляю дальше и вижу справа в клетке серого волка. Его губа приподнимается, обнажая огромные клыки. «Привет!» — хриплю я, падая на колени. «Привет!» — он рычит, прижав уши. «Вряд ли я заведу здесь нового друга». Замок с виду простой. Да и зачем сложной на клетке с диким волком? Какой псих захочет ее открыть? Недавно в академии я узнала, что для вскрытия замков нужны два инструмента — изогнутая отмычка и прочный металлический штырь, которым можно поддеть. Задыхаясь, расстегиваю приколотую к корсету брошку и отламываю прикрепленную к ней булавку. Потом вынимаю из волос тонкую шпильку и вставляю в замок. Волк рычит, с клыков капает слюна. Он пытается цапнуть меня. Я быстро отдергиваю руку и натягиваю кошачью маску. Вдруг это его успокоит. «Прекрати», — командую, — «дай сосредоточиться». От его глухого рычания по спине бегут мурашки. Я снова вставляю шпильку в замок, надавливаю и начинаю возиться с булавкой. Легкий щелчок, и замок открыт. За спиной распахивается вагонная дверь. Охранник что-то кричит мне. Я встаю и приоткрываю дверцу клетки. Волк, пользуясь возможностью, вырывается наружу, а я рывком открываю дверь в следующий вагон. Бросаюсь в нее и захлопываю за собой. Наваливаюсь на дверь, и в нее врезается что-то тяжелое. Наверное, волк. К счастью, волки не в ладах с дверными ручками. А потом с той стороны слышится громкий мужской вопль. В груди шевелится чувство вины. Мои преследователи только что познакомились с моим приятелем-волком. Прижавшись к двери, оглядываю новый вагон. Похоже, он багажный. Вдоль стен тянутся полки с чемоданами. Мозг начинает лихорадочно работать. Я хватаю с полки чемодан пыльно-розового цвета. Открываю и скидываю из себя грязную рваную одежду. Из другого вагона доносятся панические вопли. Я облачаюсь в длинное изумрудное платье с глубоким декольте и разрезом сбоку, надеваю широкополую шляпу и трясущимися руками быстро цепляю к бедру ножны, запихиваю свои вещички в чемодан и захлопываю его. Спешу к следующей вагонной двери и открываю. Еще один пассажирский вагон. За столиками из красного дерева под мерцание канделябров пассажиры потягивают из бокалов розовое шампанское. Я вхожу, стараясь не выдавать пронзительную боль в лодыжке. С безмятежной улыбкой сажусь за столик на свободное место и поправляю шляпу, чтобы тень падала на лицо. Напротив — седая кудрявая женщина. В ее глазах пляшут огоньки. «Добрый вечер!» — приветствует она меня на фейре. «Добрый вечер!» — отвечаю я. «Не знаете, сколько еще до Оливура?» «Недолго», — она хмурится. «У вас какой-то незнакомый акцент, девушка». «Я из Гленфорка. Надеюсь, это достаточное объяснение незнакомого акцента. Гленфорк — отдаленный остров в Брасилианде». «А-а-а», — женщина удовлетворенно кивает. «Обязательно съезжу, когда вернусь из Фейри Франции. Говорят, там очень красиво». «Восхитительно», — заверяю я. «Ничто не сравнится с белыми песчаными побережьями Гленфорка». Дверь вагона распахивается, и появляется здоровяк-охранник. Он один, и у него на лице ужасная отметина. Этот охранник не знает меня в лицо, потому что я была в кошачьей маске. Он ищет женщину в грязной мокрой одежде. «Мой сын однажды плавал в Гленфорк», — продолжает моя собеседница. «Пробыл там 4 дня. Сказал, ему понравились фрукты». На ней золотистое платье с прозрачными рукавами. «Да, фрукты в Гленфорке вкусные. Понятия не имею, какие фрукты там растут». Охранник идет по проходу, оглядываясь по сторонам. Его взгляд задерживается на мне всего на секунду и скользит дальше. Я изо всех сил стараюсь держаться непринужденно. Когда он удаляется, я начинаю кашлять. «Все в порядке, дорогая?» — интересуется женщина. «Да», — скрипучим голосом отвечаю я. «Это от паровозного дыма. Не переношу его». «Вот», — она роется в маленькой черной сумочке и извлекает крошечную металлическую коробочку. «Попробуйте что-нибудь из этого». Я открываю крышку и вижу миленькие конфетки пастельных цветов. Фейри-конфеты могут оказать сокрушительный эффект, но в культуре фейри отказ от подарка немыслим. «Спасибо», — кашлянув, отправляю в рот бледно-голубую конфету. Сильный мятный аромат заполняет горло и нос. Я чувствую, как дыхание расслабляется, легкие раскрываются. «Неплохо, да?» — улыбается женщина. «Помогает мне в неудачные дни». «Потрясающе! Мне удалось справиться с приступом астмы. Это в миллион раз лучше ингалятора. В современной медицине есть чему поучиться у фейри. Визжат тормоза, поезд замедляет ход. По вагону разносится мужской голос. «Оливур! Прибыли в Оливур!» Я бросаю взгляд на здоровяка-охранника. Он не обращает на меня внимания, но стоит у самой двери, через которую мне выходить. В проеме видна каменная платформа. Газовые фонари отбрасывают теплый свет на горстку поспешно сходящих пассажиров. «Разве вы не хотели сойти в Оливуре, девушка?» — спрашивает седая женщина. «Ну да», — я улыбаюсь ей, сердце сильно колотится. Я не свожу взгляд с охранника. Просто перевожу дух. Выжидаю несколько секунд, встаю и направляюсь к выходу. Охранник поворачивается и смотрит на меня вытаращенными глазами. «Ты!» — вопит он. Поезд снова трогается с места. Как раз в тот момент, когда он с пыхтением отъезжает, я открываю дверь и спрыгиваю. Боль обжигает ногу. Охранник высовывается из двери и смотрит на меня, оскалив клыки.